Но, собственно, феномен Виана, неустающий покорять все новые и новые поколения читателей, в редчайшем синтезе этой глубокой, до беззащитности, искренности и всепроникающей иронии, целомудренной нежности и жесточайшей пародии, трагизма и юмора, страдания и боли и безудержно веселой словесной игры. Феномен Виана — это феномен писателя, который до самой смерти сумел сохранить в себе не только отроческую жажду любви к жизни и ко всему миру, но и отроческое удивление и протест против жестокости этой жизни и этого мира. «Сегодня, — пишет молодая девушка, — он должен был бы находиться среди нас. Его больше нет. Но я спрашиваю себя, разве он не пришел бы в отчаяние, увидев все, что творится в нынешнем мире? Для таких, как я, Борис Виан не умер». Виан родился 10 марта 1920 года в пригороде Парижа Вильт-Авре, в обеспеченной семье. Его детство можно было бы назвать счастливым, даже безмятежным, если бы не болезнь, перенесенная в 12-летнем возрасте, и, как следствие, серьезное осложнение на сердце, которое и послужило причиной его ранней кончины. Он получил техническое образование и недолгое время прослужил инженером, однако любая работа, не наполненная личностным смыслом, была непереносима для Виана, и в начале 1947 года он навсегда порывает с карьерой функционера, хотя и сохраняет на всю жизнь любовь к ремеслу, к изобретательству. Его подлинной страстью была музыка и литература. Играть на трубе, писать Виан мог без всякого преувеличения по 24 часа в сутки. Он органически не умел вести бездеятельного, созерцательного существования. С 18 лет Виан постоянно участвует в различных любительских джаз-оркестрах и к концу 40-х годов становится признанной звездой квартала Сен-Жермен-де-Пре, квартала, где в послевоенные годы была сосредоточена артистическая жизнь Парижа. Свой первый роман «Попрыгунчик и планктон» Виан написал в 1943 году, но это была еще домашняя литература, адресованная узкому кругу близких и построенная на юмористических и сатирических реминисценциях из их жизни. Хотя и позже, в произведениях, предназначенных для широкой публики, Виан продолжал постоянно выводить своих знакомых, друзей и недругов. И все же, несмотря на эту камерность, роман Виана, в котором отчетливо проявилась его неповторимая манера, представлял несомненный литературный интерес и был опубликован в 1947 году одним из ведущих французских издательств. В 1944-45 годах Виан пишет почти все свои рассказы, часть из которых вошла в его сборник «Мурашки». Однако подлинный творческий взлет он переживает в 1946 году, сотрудничает в качестве публициста в только что созданном Жаном Полем Сартром журнале «Тан Модерн», регулярно пишет для международного музыкального обозрения «Джаз Ход», ведет музыкальную рубрику в газете «Комба». В мае он заканчивает «Пену дней», примерно тогда же пьесу «Всеобщая живодерня», а осенью — роман «Осень в Пекине». Опубликованные почти одновременно в 1947 году, все три романа имели довольно ощутимый шанс на успех. Виан даже был в числе кандидатов на одну из созданных тогда литературных премий. Но случилось так, что первым, кто заслонил Виана от широкого читателя, оказался сам Виан.